Событие 39. Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков решил, что хватит жить как попало и нужно переезжать в Вершилово. В Москве он договорился со своим старым приятелем, боярином князем Пуговкой-Шуйским Иваном Ивановичем, о свадьбе дочери Марфы и сына князя Романа. Роман сейчас рында у государя. Князь Долгоруков в последнем разговоре с Михаилом Федоровичем о своей затее царю поведал, и Михаил отпустил Романа с Долгоруковым. Кроме того, Владимир Тимофеевич забрал из Москвы все свое подворье, в том числе и 20 боевых холопов. Обоз получился немалый и тянулся по Владимирской дороге медленно, но спешить особо и некуда было. С Петром Пожарским они обговорили, что раньше, чем снег ляжет окончательно, и можно будет сменить телеги на сани, они никуда не поедут. Сопровождал князей и 10 стрельцов. Их тоже взяли из полка Афанасия Левшина. У того все равно уже полк из одной молодежи и стариков состоит. Всех приличных в Вершилово выгребли. Во Владимире обоз князя Долгорукова догнал другой обоз, спешащий в Вершилово. Обоз был не меньше княжеского и для Руси ужасно необычный. К Петру Пожарскому переезжали из Франции ученые. Трое были, наверное, холосты и не везли ничего, кроме книг. Еще трое, возрастом постарше, были люди семейные и везли с собой всех домочадцев и слуг, тоже с семьями. Необычным было то, что сопровождали обоз 20 французских мушкетеров. Бедняги явно не особенно понимали, куда они попали и кутались в тоненькие накидки. Боярин купил всем французам до единого во Владимире тулупы. Зима хоть еще и не началась, но просиди целый день на лошади на пронизывающем ветру. Вон стрельцы французов, сопровождающие, одеты как положено. Дальше ехали вместе. Разговаривать с учеными не получалось. Из всех русских слов они знали только Пурецкая волость да Пожарский. Единственное, что понял князь, что эти ученые все математики. Оно и понятно. У зятька уже столько денег, что простой ключник и не сосчитает. Обязательно математик нужен. Снег застал их в дороге. Все время, пока обоз тащился по новенькой замечательной дороге от Владимира до Нижнего Новгорода, он валил и валил, словно природа вознамерилась помочь замыслам Долгорукова и Пожарского и обеспечить их хорошим санным путем. А в Вершилово уже все готово было к началу военной кампании. Припасы собраны, в сани загружены. Вот только снега и боярина Долгорукова с царевой грамотой и ждали. Пока боярин улаживал домашние дела, Петр общался с французами, размещал их в новеньких теремах и прожарки от вшей устраивал. Выехали 1 ноября. Петр взял с собой всех стрельцов, кроме тех двух десятков, что пришли с последним обозом. Да и на что они нужны? Все равно ни стрелять толком не умеют, никаким другим воинским хитростям вершиловским не обучены. Их оставили смотреть за порядком в городе, а вот французских мушкетеров с собой забрали. Не потому, что без них не обойтись, а потому, что оставлять их в Вершилово без присмотра опасно. Дикий народ, еще без ушей останутся. Мушкетеры все поголовно согласились с условиями контракта на 5 лет. А то, что сразу на войну, так на то они и военные. Боярин Долгоруков своих 20 боевых холопов тоже с собой забрал. Ему без ухи не нужны и подавно. Он ведь в Вершилово жить собирается.